Отдельно следует упомянуть факт обнаружения на месте нападения на солдат 173-го отдельного саперного батальона шаров диаметром 6 мм. Шары изготовлены из твердого немагнитного материала желтого и зеленого цветов методом горячей штамповки. Видны следы от пресс-форм. Материал изготовления и назначение объектов специалистам неизвестны. Всего таких шаров обнаружено 21 штука. Имеет ли данная находка отношение к нападению или нет, установить не удалось. По факту нападения на сотрудников фельджандармерии в селе Колоницы, имевшее место вечером 10 июля, установлено следующее. Характер ранений на телах свидетельствует о том, что один сотрудник был ранен деревянным колышком, а затем застрелен, а двое других убиты из пистолета-пулемета ППД. По свидетельству сослуживцев погибших, такой трофейный пистолет-пулемет имелся у ефрейтора Гершвина. Нападение вполне могло быть совершено как местными жителями, так и оставшимися в тылу вермахта остатками разбитых советских частей. Судя по расположению стреляных гильз, стрельба велась с одного места, и стрелявший был один. Отделению фельдполиции, обслуживающему данный район, дано указание о розыске родственника погибшего местного жителя. Полагаю, что его допрос позволит прояснить обстоятельства более подробно. Факт нападения на мосту села Боубли, произошедшего в ночь с 10 на 11 июля, был исследован более тщательно, так как в данном случае следственная группа располагала большим количеством вещественных доказательств и показаниями очевидцев. Установлено, что нападение на оба поста, располагавшиеся по разные стороны моста, было предпринято одновременно. Причем двое часовых были заколоты холодным оружием, а двое застрелены. В обоих случаях нападавшие использовали револьвер «Наган». Судя по отдельному мнению советника Бауэра, в одном случае было применено какое-то другое оружие, рассчитанное под использование этого же патрона. Ввиду сильной деформации пуль, ответить на этот вопрос более подробно не представляется возможным. Характер ранения рядового Германа свидетельствует о том, что одно из ножевых ранений было нанесено ему сзади справа, то есть нападавший, каким-то образом усыпив бдительность как самого Германа, так и находившегося неподалеку унтер-офицера Майерса, зашел за спину Герману, откуда и нанес удар. Впоследствии он же, или его сообщник, застрелил унтер-офицера. Согласно показаниям рядового Вальде, мотоцикл с мнимыми фельджандармами перед въездом на мост притормозил около рядового Германа, и его пассажиры о чем-то с ним разговаривали. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что в составе нападавших имеются несколько человек, хорошо владеющих разговорным немецким языком. Что еще раз косвенно подтверждает высказанную ранее версию о сотрудниках НКВД. Дальнейшие действия нападавших наблюдались с рядовым Вальде лишь частично, но, по его мнению, они были осведомлены как о точном количестве солдат, охранявших мост, так и о путях возможного подхода подкреплений. По-видимому, наблюдение за мостом велось в течение длительного времени. Ничем другим нельзя объяснить факт флангового удара по подкреплению, вышедшему из деревни Мацки. Вероятно, нападающие заранее, до нападения на мост, расположили стрелков с автоматическим оружием на дальних подступах к мосту. Подпустив подкрепление на близкое расстояние, они открыли кинжальный огонь по подсвеченной фарами грузовика цели. Ничем иным нельзя объяснить необыкновенно высокий процент потерь в наступающей цепи. Огонь велся с фланга с высокой точностью, что свидетельствует о хорошей стрелковой подготовке нападавших. Высокая скорость минирования моста также указывает на то, что данное мероприятие планировалось заранее и было хорошо подготовлено. По известным нам нормативам Красной Армии на подрыв такого сооружения в боевой обстановке отводится порядка 20 минут. Исходя из того, что нападавшие затратили на минирование значительно меньше времени, можно сделать вывод, что либо перед нами хорошо подготовленная диверсионная группа, либо минирование моста было произведено ранее, а действия нападавших явились лишь инсценировкой, призванной отвлечь внимание от истинной цели группы, каковой мог быть именно прорыв автотехники через мост. Отдельно следует упомянуть выводы экспертов-криминалистов ЗИПО. В 5 последних случаях на месте столкновений были обнаружены следы обуви, не соответствующие ни одному известному стандартному образцу. Причем в 4 случаях – нападение на мотопатруль и последующая диверсия на этом месте, нападение на солдат 173-го отдельного саперного батальона, нападение на мост – эти следы идентичны. Исходя из особенностей выявленных следов, можно предположить, что количество людей, ее носящих, не превышает 5-7 человек. Прочие следы оставлены обувью с рисунком подошвы, характерным для строевых частей противника. Стреляные гильзы во всех случаях соответствуют стрелковому оружию, состоящему на вооружении противника и в вермахте. Выводы. С большой долей вероятности мы имеем дело с хорошо подготовленной группой сотрудников НКВД, осуществляющих вывоз с территории, занятой нашими войсками, особо важных документов или иных ценностей. В противном случае сложно объяснить их передвижение на захваченной технике. Согласно оценке наших сотрудников, перемещение пешим порядком по лесным массивам в этом районе обеспечивает гораздо большую скрытность. Прочие военнослужащие, по-видимому, являются подразделением прикрытия данной группы и относятся к охранным подразделениям НКВД. Ввиду того, что автотранспорт, осуществлявший транспортировку груза, был поврежден, подожженный грузовик с документами из Заславльского у НКВД, группа и предприняла захват требуемых ей для эвакуации транспортных средств. Вполне вероятно, что имевшие место диверсии имеют целью введения в заблуждение преследователей. Силы охранных подразделений будут брошены на пресечение диверсии и охрану объектов, а группа, пользуясь этим, оторвется от преследования. Заключения специалистов, протоколы вскрытия и акты криминалистических исследований прилагаются. 18 июля 1941 года. Унтерштурмфюрер СС Вальдеман.